Глава четвертая. По дороге неподалеку от дома Кристины совершенно незаметно ползла коробка. То и дело из-под нее выглядывали мохнатые зеленые ноги. Внезапно коробка наткнулась на фонарный столб. «Ай!» — раздался из-под нее обиженный голос Финика. «Я просто коробка, ничего странного!» — пробормотал он. «Так, на всякий случай, вдруг кто наблюдает?» Домовой осторожно обогнул столб и продолжил зигзагами двигаться к цели. Наконец он добрался до родной лужайки. Финик приподнял коробку и увидел Кристину. Она танцевала перед домом вместе с Лизой Мяу и ее подружками. Девочка нелепо размахивала руками в такт музыке и широко улыбалась на камеру. Финик понял, что Кристина не поможет ему. Наверное, ей все равно, что с ним, как он. Иначе зачем было снимать браслет? Очевидно, они больше не друзья. «Ну и ладно», — хмыкнул Финик, — «сам справлюсь». Разумеется, Кристина не заметила беглого домового. Ей было не до того, голова шла кругом от десятка танцев и сценок, которые Лиза Мяу заставила ее записать. Ноги дрожали, в голове гудело, но девочка продолжала слушаться новую приятельницу. «Кристина, не расслабляйся!» — строго одернул ее Мяу. «Нам нужно отснять еще 20 трендовых видосов!» Кристина ошарашенно посмотрела на нее. «Зачем так много? Чтобы всегда быть в топе! Я снимаю по 50 роликов в день и всегда на первом месте!» — с гордостью пояснила Лиза. Она открыла на смартфоне страничку со статистикой топ-10 трендов и показала, что ее блог находится на второй строчке. «Чего?» — глаза у Лизы полезли на лоб. «Какой-то зеленый жирный бобр на первом месте?» На экране появился ролик номер один, снятый в местном музее. Мохнатое зеленое существо удирало от охранников. «Финик!» — ахнула Кристина. Девочка вырвала у Лизы смартфон и быстро пролистала ленту. Все клипы с Фиником появились совсем недавно, и на всех действие происходило в музее. Но как это возможно? Домовые же невидимы! «Да хоть кактус!» — раздраженно отмахнулась Лиза. «Топы должны быть мои! Так, девочки, срочно! Нам нужны котики!» Кристина начала пятиться к дому. «У меня, кажется, было пару штук», — пробормотала она с виноватой улыбкой. «Пойду поищу. Если что, не ждите». Девочка забежала внутрь, взлетела по лестнице и поскорее надела браслет из домовячьей шерсти. «Финик!» — позвала Кристина. Но ей никто не ответил. Дом был пуст. На автовокзале Берга, как всегда, было людно. Мужчины и женщины с чемоданами спешили по своим делам, совершенно не обращая внимания на мохнатого домового, выглядывающего из мусорного бака. Один из случайных прохожих даже бросил туда бутылку, которая больно ударила Финика по лбу. «Ай!» — неизвестно кому пожаловался домовой, потирая ушибленное место. «Но если жизнь подбрасывает тебе лимоны, надо делать из них лимонад!» Домовой решил, что бутылка может заменить подзорную трубу и начал готовить план бегства из города. «Так, надо попасть на вокзал», — размышлял он вслух, оглядывая окрестности. «Сначала спрячусь за мусорными баками, потом по перилам вдоль парковки. Главное — собраться и не отвлекаться на стол, заваленный чипсами». «Что? Стол с чипсами?» И действительно, в совершенно безлюдном переулке прямо по курсу стоял небольшой складной столик. На нем были гостеприимно разложены пачки с чипсами самых разных вкусов. «Вот так находка!» Не прошло и секунды, а Финик уже стоял рядом. «Это очень странно, но очень вкусно!» Пробормотал он с набитым ртом. Внезапно Финик оказался обездвижен. Неизвестно откуда взявшийся болос, несколько тяжелых шаров, соединенных веревкой, за долю секунды связал домового. Из темноты вышел угрюмый мужчина в широкополой шляпе и плаще. Это был Юджин. «О, да!» — с торжеством произнес охотник, хватая Финика за шкирку. «Как же долго я ждал нашего рандеву!» Домовой попробовал воспользоваться старым трюком — притвориться собакой. «Гав, гав!» — пролаял он неуверенно. «Нет-нет, меня не проведешь, домовой!» — с ухмылкой сказал Юджин, сделав ударение на последнем слове. «Да когда же это сработает?» — вздохнул Финик. «Ты стал видимым, значит, касался посоха. Где он?» Финик удивленно округлил глаза. «Откуда ты знаешь?» «Потому что он мой, тупой ты кусок шерсти!» — зло отозвался охотник. «Что? В смысле тупой?» — возмутился Финик. «Я последний из охотников на домовых!» — с нескрываемой гордостью сообщил Юджин. «Посох украли у моего пра-пра-пра-пра-пра-прадеда!» «Ого, как много пра!» — присвистнул Финик. «Давно уже было! Может, забудем?» Домовой украдкой огляделся и заметил совсем рядом со своей ногой закрытую пачку чипсов. «Может сработать», — решил он и постарался как можно незаметнее до нее дотянуться. «Где посох? Говори!» — прорычал охотник, раздраженный несговорчивостью домового. «Сначала скажи, зачем он тебе? Вдруг ты гадость затеял?» «О нет!» — протянул Юджин. «Только закончить начатое моими предками». «Ну, в таком случае я скажу, конечно», — сразу согласился Финик. «Я весь внимание. Говори». Охотник склонился к домовому, и в этот момент Финик резко сжал упаковку с чипсами. Содержимое пачки с громким хлопком вылетело Юджину в лицо. «А-а-а!» — закричал он. «Соль в глаза попала! Ненавижу домовых! Где ты, мелкий паразит?» Юджин хватал руками воздух, но Финик смог увернуться. Воспользовавшись замешательством противника, он уцепился за водосточную трубу и начал карабкаться на крышу. Дело это было непростым, тем более что домовые нечасто наведываются в спортивный зал. Охотник достал винтовку и несколько раз выстрелил в Финика шариками с газом. Но домовому повезло. Юджин еще не пришел в себя после атаки чипсов, так что Финик благополучно выбрался на крышу автовокзала. «Стой! Ты куда собрался?» — заорал Юджин. «Ну-ка, я сказал, стой!» Но было поздно. Домовой нырнул в приоткрытое слуховое окно. На его счастье, прямо под ним оказался небольшой магазинчик. Внутри ждал целый прилавок с мягкими игрушками. Туда домовой и рухнул. Финик закопался поглубже и замер. Скучающий продавец, услышав шум на секунду, поднял глаза от телефона и тут же снова углубился в просмотр новостей. Домовой осторожно выглянул и сразу же увидел Юджина. Тот рыскал у входа. Охотник немного потолкался в толпе и направился к кассам автовокзала. Финик облегченно вздохнул. «Пронесло!» И вдруг его кто-то схватил за уши и резко вытащил из горы игрушек. Плечистый молодой человек с восторгом разглядывал свою находку. «Прикольно! Как настоящий!» — хохотнул он, тыкая пальцем в нос замершему Финику. «Вот умеют китайцы делать!» Юноша повернулся к продавцу и спросил. «Все в одну цену?» «Ага», — кивнул тот, не отрываясь от мобильного. Парнишка расплатился, сунул Финика под мышку и весело зашагал к своему автобусу. Почти все пассажиры были в сборе, так что он прошел в самый конец. Бросил так называемую плюшевую игрушку на заднее сиденье, а сам уселся на предпоследнем ряду. «Даже не опоздал», — довольно вздохнул он. Финик выглянул в окно и увидел Юджина. Охотник бродил вокруг автобусов и звал. «Цыпа-цыпа, куда же ты спрятался?» Тут он поднял глаза и встретился с домовым взглядом. «А ну, дорогу, посторонись!» — закричал Юджин и сорвался с места, но запнулся за чью-то сумку и неуклюже распластался на земле. В этот момент водитель оглянулся на пассажиров. «Ну что, все на месте?» — спросил он. «Да!» — откликнулся Финик с заднего сиденья. Двери закрылись, и автобус тронулся. К Финику тут же подскочили двое мальчишек. «Ух ты, какой классный!» — с восторгом протянул один. «Он должен разговаривать!» — сказал второй. Первый мальчик кивнул и начал тормошить Финика в поисках какого-нибудь механизма. «Да где эта кнопка?» — ворчал он. Кристина встретилась со старейшиной на заброшенной игровой площадке возле городского парка развлечений. Туда почти никто не заглядывал, так что они могли без свидетелей обсудить случившееся с Фиником. Если не считать, конечно, непоседливых домовят, которые с криками бегали вокруг и активно чинили сломанные аттракционы. «Думаешь, он отправился за посохом один?» — встревоженно спросил старейшина. «Конечно!» — всплеснула руками девочка. «Он же не может без неприятностей!» Старейшина вздохнул. «Кристина, ты же знаешь Финика. Он как ребенок. Говорит быстрее, чем думает. А думает он крайне...» «Получилось! Вот, готово!» — наперебой затараторили домовята. Малыши починили гирлянду, и она снова засияла разноцветными лампочками. Старейшина довольно кивнул. «Так, теперь качели. «Ура! Чинить! Чинить!» — закричали маленькие домовые и гурьбой побежали к качелям. «Автобусы уже не ходят, родители на съемках», — размышляла вслух Кристина. «Как же его теперь?» И тут она услышала тарахтение мопеда. «О, знакомый звук!» Кристина повернулась на шум и увидела за оградой припаркованный мопед одноклассника. Это Тим приехал в парк аттракционов, чтобы пострелять в тире. У Кристины тут же появилась идея. Тим уже целился в мишень из ружья, когда рядом появилась Кристина. «Здрасте, а кто последний?» — бодро выпалила девочка. Одноклассник обернулся и смерил ее холодным взглядом. «О, Тим, привет!» — поздоровалась Кристина. «А я тебя не заметила». Он ничего не ответил, отвернулся, прицелился и выстрелил, попав точно в цель. «Это твой мопед? Такой прикольный стоит!» Снова попыталась завязать беседу Кристина. «Можно мне прокатиться?» Но Тим явно не желал разговаривать. Он снова хмуро поглядел на навязчивую одноклассницу и выстрелил. Еще одна мишень опустилась. «Ну или ты меня прокатишь?» — не сдавалась Кристина. И опять молчаливый выстрел точно в цель. «Ага, не прокатишь», — вздохнула Кристина. «Слушай, моему другу нужна помощь». Но и это не сработало. Тим, казалось, обращал на нее не больше внимания, чем на назойливую муху. Он полностью сосредоточился на стрельбе и укладывал одну мишень за другой. «А ты не очень разговорчивый. Это даже мило», — пробормотала себе под нос Кристина. Неожиданно Тим промахнулся. На табло загорелся его результат. Кристина хитро улыбнулась. Наконец-то у нее появился план. 9 из 10. Очень неплохо для новичка», — как бы невзначай произнесла она. Мальчик изумленно обернулся. «Типа, ты можешь лучше?» «Если выбью все 10, ты отвезешь меня к другу», — предложила Кристина. Тим недоверчиво усмехнулся. «Если выбьешь, отвезу тебя, куда скажешь». Девочка уверенно взяла в руки ружье и одну за другой положила все 10 мишеней. «Ты где так научилась?» — ахнул Тим. Кристина пожала плечами. «Да просто повезло». «Если упадешь, сама виновата», — буркнул Тим и пошел к мопеду. Девочка кивнула мишеням и шепнула «Спасибо». Из-за мишеней ей весело замахали в ответ домовята. Кажется, Кристина выиграла не совсем честно. «Удачи!» — пожелал старейшина, выглянув из-за прилавка тира. Девочка побежала к мопеду.